Глава 17. Нас никто не будил. Сперва я принял это как признак партизанского беспредела, но потом понял, что в отряде существует довольно жесткая дисциплина. Просто у разведчиков, в которые нас угораздило попасть, имелись определенные вольности и послабления. В обмен на готовность в любой момент взяться за выполнение задания, которое нельзя поручить никому другому просто потому, что оно невыполнимое. Но в то утро я об этом и не думал. Проснулся и лежал с закрытыми глазами, слушая, как снаружи неразборчиво перекликаются голоса, раздаются какие-то еще звуки и вроде бы даже кто-то напевает. Это все тоже довольно сильно напоминало спортлагерь. Даже поверить в то, что идет война, было трудно. Когда тебя никто не поднимает, то долго валяться в постели, даже если это нары с соломой и брезентом, трудно, тем более, что хотелось есть. Я открыл глаза, сел и широко зевнул с подвывом. Ромки и Юльки не было. Сашка все еще спал, раскидав руки и ноги. Женька разбирал на столе какую-то фигню. Терзая одной рукой волосы, я слез с нар и подошел к нему. «Доброе утро, это чё?» «Да это остатки медикаментов отряда», — с отвращением сказал Женька, «которые передали в мое распоряжение, едва узнали, что я знаком с санитарным делом. Бинты несвежие, упаковка ваты, йод и пирамидон». «Пирамидон?» — тупо спросил я. «Пирамидон!» «Человеконенавистнически», — подтвердил Женька. «Еще мох, сфагнум, много». «Да ты богач», — уважительно сказал я, обнимая его за плечи. «Вот что, Женек, я сейчас пойду немного посикаю, чтоб штаны не намочить, а потом мы с тобой поговорим на тему, что такое ничего и как из него сделать что-то. Найди, на чем писать, и разбуди этого дубка». Я кивнул на Сашку. Женька фыркнул. «А почему дубка?» «Да потому что могучий, как дуб», — ответил я и, запрыгнув в штаны, поскакал наружу. Лагерь, очевидно, только-только проснулся. Я было вознамерился отправиться к ближайшим кустикам, но потом увидел за деревьями камышовую загородку. Те, кто ее делал, обладали чувством юмора, так как там имелись стрелочки с буквами «М» и «Ж». А также еще одна, она указывала прямо вверх и была украшена целым словом – «фашистом». Я так прибалдел, что даже подзабыл о том, зачем пришел, и вздрогнул, когда на мое плечо легла чья-то рука. Но еще больше я вздрогнул, увидев священника. Да-да, это был самый обычный православный священник. В рясе, с куфейки, с крестом на груди, с карабином за плечами и патронташем под крестом. Вроде бы еще молодой. Он смотрел на меня и улыбался. Потом кивнул на среднюю надпись. «Глумление! Путь в рай не для фашистов. Стрелку-то следовало бы перевернуть. Новенький». «Ага», — я кивнул и сделал попытку поцеловать протянутую руку, но в последний момент пожал ее. Священник сузил глаза и тихо спросил. «Верующий?» «Да», — вздохнул я. «Как вышло?» «Да вот». Священник быстрым движением благословил меня. «Ну и хорошо», — он усмехнулся, — «в наши дни к церкви вновь лицом повернулись, а все ж таки не надо открыто». «Отец Николай». Примечание. Не вдаваясь в подробности, скажу, что роль православной церкви в борьбе с оккупантами действительно очень и очень велика. Добавлю также, что Иосиф Виссарионович Сталин никогда не был рьяным гонителем церкви и ее служителей, в отличие от правоверных большевиков 20-х годов, и неоднократно встречался с церковными иерархами, пользовался их поддержкой и через них воздействовал на верующих людей в интересах страны и личных. Тут вместе с частью своей паствы исполняю религиозный и воинский долг русского человека». Я неловко улыбнулся. «А как же, вам не мешают?» «Ну, кто помоложе, те смеются», — мягко сказал священник. «Илмар Яхтович не гонитель веры, а просто к ней равнодушный. А Мефодий Алексеевич верует, хотя и не показывает того открыто». Я, если честно, не знал, что и сказать. Настолько это не соотносилось с моими представлениями о временах войны. А отец Николая уже пошел прочь, шумно окликая: «Ефросинья Дмитриевна, в рассуждении того, чтобы поесть, так как заступать мне в караул». «Блин», — некультурно сказал я и перекрестился. Сашка уже не спал. Сидя на нарах, он разбирал ППШ и оживленно диктовал конспектирующему Женьке. «В общем, когда башка болит, примочки надо делать из полыни, из настоя, в смысле. Записал? Так, зубы, если болят, то можно рот полоскать чаем, прям кипятком, на чесноке настоянным. А можно настоем фиалки. Если глаза болят, там воспалились, то надо закапывать клеверный сок. На сильные ушибы кладут примочки из маргаритки. Если занозу загнал и не вытащить, то толкут лебеду и обкладывают. Вытягивает. Ну, про подорожник все знают, а еще можно рану присыпать ивовым порошком. Кору насушить и истолочь. Ну, это если кровь сильно идет. Когда ожог, то примочку из дубовой или осиновой коры делают. А при поносе настаивают листья черники, брусники или ежевики». Добавил я с порога, присев, вытер ноги обрюченные и начал обуваться. Сашка с интересом следил, как я мотаю под ботинок портянки. «Или осиновую кору, и хлебают ведрами, так и пиши», — прикрикнул я на Женьку. «А от головной боли еще помогает отвар коры ивы». «Ничего я про это не знаю», — сообщил Сашка. Я кинул в него курткой, он свернул ее в рулон и, устроив вместо подушки, опять улегся, водрузив ППШ себе на живот. Я обулся, потопал ботинками и протянул руку. Сашка пожал ее, дернул к себе, я уперся, и в этот момент он отпустил мои пальцы, из-за чего я неловко плюхнулся на нары. «А в чем разница между отваром и настоем?» — уныло спросил Женька. «Завтракать!» — внутрь просунулась Юлька. У нее на бедре висел такой же, как у Женьки, пистолет-пулемет, магазин сбоку. «Вы че, все еще лежите?» «Сигнала ждем», — серьезно сказал Женька и протрубил в кулак подъем. «А я думала приглашение», — фыркнула Юлька и исчезла. «Ну и глазищи!» — оценил я. «Дырку прожжет запросто, как бластер». «Как что?» — не понял Женька. Я поправился. «Ну, гиперболоид, вжик и нету. Сань, ты завтракать идешь?» «Иду», — неожиданно мрачно ответил он, натягивая сапог на задранную выше головы ногу. На завтрак была все та же каша с чем-то тушеным, в чем я не сразу, но все-таки опознал лопуховые ростки, и чай, заваренный с листьями. «Ничего так чай». «Хлеба нету», — объявила тетя Фрося всем сразу. «Последнюю муку на болтушку для обеда пустим, так что...» Никто особо и не жаловался. Командиры наши сидели во главе длинного стола и о чем-то совещались, поглядывая на нас. Я понял так, что мой и Сашкин план решили принять, и вскоре выяснилось, что не ошибся. Мы все еще скребли выданными ложками под днищем мисок, когда к нам подсел Мефодий Алексеевич и начал совершенно без околичностей. «Ну, че это, мне обрисовали, как вы это все задумали?» Он поглядывал на нас, как дедушка и на удачных внуков. «Тут мы это поговорили. Значит, хорошо придумано, получиться может, только это, если что, так это, все головы сложим». Оно и не так, чтобы это страшно, но, однако ж, обидно. Ну, если все сделать точно, то должно получиться, сказал я, и Сашка кивнул. Женька, непонимающе на нас, посматривал, но молчал. Мефодий Алексеевич покивал и сказал буднично: «Ну так это что ж, вот утречком завтра это Ромка вернется и обскажет, как это, что на станции в барках это значит. Если это эшелонов с пихтурой нету, то это ночкой все это и обделаем, а пока еще это обдумаем. И ясно дело это, готовиться будем. Вот ты, Саш, это значит...» Он посмотрел на Сашку, который отложил ложку совсем. «Ты говорил это, ваши там есть в Пагаузе». «Ну, наверняка», — сказал Сашка. «Ну, так это значит, ты их и выводить будешь, возьмешь еще это троих и будешь, а все это на тебе». «Не подведу», — твердо сказал Сашка. «Или погибну, или сделаю». «Да уж ты это сделай, а погибших-то и так немало», — покачал головой Мефодий Алексеевич и повернулся ко мне. «Теперь это вышки. Вышек там аж 4. Хоть на одной это пулемет уцелеет, и все. Порубят это наших. Я тут это, лучших стрелков тебе назову, так ты возьми еще 3, а сам-то это, говорят, и так хорошо стреляешь. Это значит, вышки на тебе, Бориска, так что уж и ты это не подведи». «Борь, возьми меня», — сказал Женька. Я вспомнил, как он стреляет, и кивнул. «Это значит, еще Юлюшку бери, она хорошо стреляет», — посоветовал командир. «Ну а 4-м с вами сам Илмари Ахтович пойдет, он это стреляет-то тоже знатно. Вот только винтовок-то это с трубками у нас всего 1. Вы уж пристреляйтесь, только это, по 5 патрон дам, больше никак». Винтовкой с трубкой оказалась личная винтовка Хокканина. Безукоризненный маузер в промасленном чехле, на который оставалось только облизываться. Женьке, Юльке и мне тоже достались маузеры. У них хоть и сильная отдача, но они и потяжелее, чем Мосинки, а значит, устойчивее. После короткой тренировки, длинной она быть и не могла, я хладнокровно позаимствовал у тети Фроси дранный пограничный масхалат, распустил его на ленты и несколькими обмотал маузер, а остальные на скорую руку пришил там и тут фистонами и просто одним концом к своей куртке. Юлька, увидев меня в этом наряде, звонко расхохоталась. «Ой, не могу, леший!» «Именно», — бесстрастно сказал я, — «могу поделиться». Хокканин хмыкнул и покачал головой. Женька почесал нос. Моему примеру никто не последовал, да ну и фиг с ними. У меня, кстати, почему-то было совершенно точное ощущение, что операцию откладывать не придется. «Ну что, давайте снаряжаться заранее». Капитан Простецкий высыпал на останки моей материи горку золотисто-масляных парабеловских патрончиков. Положил тут же полдюжины пустых плоских магазинов к МП. «Борис, Евгений, у вас по сколько полных магазинов?» «По 3, сказал Женька за обоих. «Еще по 1 можете забить», — кивнул Хокканин. «И это весь лимит на завтра». «120 патрон на брата. Весь лимит?» — возмутился я. «Мы в бой идем или на стрельбы?» «128, — поправил Хокканин. «Еще у тебя 8 в пистолете, а у Евгения 7 в нагане. Кстати, нагановских патронов у нас вообще нет». Усевшись вокруг материи, мы начали снаряжать магазины. Капитан неожиданно сказал: «Форма на тебе здорово сидит, Борис. Носил до войны?» «Носил», — буркнул я. «А вы?» Он засмеялся. Я не понял, для чего он задал этот вопрос, но сам вопрос показался мне каким-то провокационным. «Что ж», — сказал Хокканин, не продолжая этого разговора, — Завтра мы или обретем второе дыхание, как уставший бегун, или упадем замертво, не достигнув конца дистанции».